Глава 29. Невельской у царя. Взволнованный капитан в сопровождении офицера поднялся по широкой дворцовой лестнице и прошел мимо громадных гренадеров. Он не знал, что с Муравьевым. Он шел, ожидая, что сейчас все решится. Что сильные руки государя могут сорвать с него погоны, и он выйдет обратно опозоренный. Под взглядами сотен этих величественных разнаряженных бездельников и живых манекенов. Но в то же время таилась надежда, что его могут и помиловать, ведь подняты все хоругви. За него хлопотали Муравьев, Меншиков, Перовский, Петр Волконский и великий князь Константин. Его провели в маленькую приемную, где занимался флигель-адъютант. Оттуда налево дверь вела в покое наследника. Александра Николаевича. Капитана ввели в другие двери, направо, в кабинет царя. Он увидел перед собой вставшую из-за стола огромную фигуру, страшную в этот миг. Но лицо царя не было свирепым, как показалось капитану. Он знал, что царь грозен, жесток. Знал его роль в разных допросах и вынесении беспощадных приговоров. Знал, что ему доставляет удовольствие, когда его страшатся. Ему даже льстили хитрецы, делая вид, что пугались его взора. Николай Павлович всех принимал стоя. Он требовал от всех дисциплины и сам ей подчинялся. Он нахмурился. «Так это ты сочиняешь экспедиции и изменяешь высочайше утвержденные инструкции», с гневной иронией произнес он. «Как ты смел ослушаться меня? Ведь я запретил тебе появляться на устье Амура». «Ваше вил...» — глядя ясно и чисто, начал капитан. «Ты матрос!» — грубо перебил его царь. «Комитет министров постановил разжаловать тебя». Николай желал наказать офицера, видеть страх и раскаяние на его лице. Но взгляд Невельского не дрогнул. Не было на свете никого, кто мог бы разубедить его или отменить его открытие. Он верил себе и готов был ко всему. «Я согласен с комитетом министров», — грозно повторил царь. «Ты матрос. Говорят, ты убеждаешь всех, что порт, которому я повелел быть на Камчатке, должен быть на Амуре». Теперь он посмотрел на Невельского, как будто перед ним был не ученый, а ловко пойманный и выдранный за уши давно известный всем проказник. «Но ты», — громко сказал царь, и выдержал паузу, испытующий, глядя на офицера, и ожидая, что его стеклянный, как бы помертвевший взор начнет оживать. «Описал устье Амура. За это ты мичман. Подойди сюда», — быстро сказал царь, сверкнув голубыми глазами и, не давая опомниться офицеру, показал на стол. Невельской увидел там карту. На ней что-то засверкало. Это была знакомая, вычерченная им самим карта устья Амура. На самом устье лежал Владимирский крест. Сердце его болезненно дрогнуло и разжалось, словно отнялась давившая его рука. «Ты открыл и описал пролив между Сахалином и Татарским берегом», — быстро сказал царь, — «и доказал, что Сахалин — остров. За это ты и лейтенант». Невельской побледнел. Глаза его горели. «Ты основал Петровское зимовье. За это ты капитан-лейтенант», — быстро продолжал царь. «Ты вошел в устье реки и действовал благородно, молодецкий и патриотический. За это ты капитан второго ранга. Ты поднял русский флаг на устье Амура. За это ты капитан первого ранга», — продолжал царь. «Ты был тверд и решителен, желая утвердить истину науки. За это ты контрад...» Государь поднял руку и сказал медленно. «Ну, впрочем, контр-адмиралом тебе еще рано». Царь взял со стола Владимирский крест и, глядя строго и серьезно, прямо в глаза офицеру, приложил ему к груди. И тут же потянулись чьи-то любезные услужливые руки и укрепили крест на мундире. Оказалось, что присутствуют люди, которых в страхе или в ярости капитан до сих пор не видел. Царь взял Невельского за плечи и огромный, тяжелый, обдавая каким-то особенным, едва слышным запахом, трижды поцеловал, чуть касаясь губами. «Больше не смей своевольничать и прекрати там основывать города без моего ведома», — сказал он дружески. «Ваше Величество!» — воскликнул капитан. Вся душа его и мозг пришли в движение. Он понял, тут надо высказать все, нельзя было упустить случая. Он желал высказать самому государю несколько важных мыслей, суть которых можно объяснить кратко. И он стал говорить, он стал излагать все быстро и ясно. Невельской сказал, что прежде всего надо сохранить Николаевский пост. «Но Муравьев не просит этого. Он вместо поста желает брандвахту». «Ваше Величество, это ошибочно. Ты полагаешь? Ты хочешь большего? Ведь твой губернатор довольствуется. Что же, ты хочешь учить губернатора? Ты учишь его и меня тоже? Говори дальше». «Хорошо», — ответил царь, выслушав Невельского. «Николаевский пост не будет снят, но комитет соберется снова и все обсудит». «Да помни», — сказал он, — «что сейчас всякие дальнейшие действия в той стране должны быть прекращены». Царь задал капитану еще несколько вопросов. Невельской отвечал. Он развил свое мнение о значении южных гаваней. Не раз видел Невельской в царе причину несчастий. Но вот царь протянул ему руку, когда дело чуть не погибло. Царь — действительная и всемогущая сила, и он согласен с занятием Амура. Невельской вышел, не чувствуя под собой ног. Все поздравляли его. Он получил приглашение на обед к высочайшему столу, и его предупредили, что придется рассказать императрице о путешествии. И примерно сказали, о чем говорить и о чем не надо. Царь вооружил его. Тысячи самых смелых планов ожили в голове Невельского. Когда он спускался по лестнице, мелькнула мысль, что царь повелел дальше не идти, не сметь касаться никаких бухт. Что это значит? А как же мне действовать? Ждать, ждать и так всю жизнь? Но я уйду в леса, в неоткрытые земли, и буду там делать, что надо. Кто осмелится препятствовать мне, когда меня поцеловал сам государь? Капитан явился в гостиницу. Муравьевы ждали и горячо поздравляли его. Появилось шампанское. Пошли пламенные разговоры о России, народе, государе. Невельскому показалось, что Николай Николаевич чуть-чуть смущен. Но почему? Недоволен. Но ведь Муравьев просил только брандвахту, а оставлен пост. Капитан подумал. «Разве это надо мне? Приятно, конечно, но разве суть в этом?» «Да я напрасно. Этого нет и быть не может. Впрочем, он человек, как все». Николай прямой и сильный, но уставший, со старческой шеей в морщинах, сидел в кресле около бюста Бенкендорфа и беседовал с сыном о делах на Крайнем Востоке. Разговор происходил в рабочем кабинете царя в нижнем этаже. У государя мягкие золотистые вьющиеся усы и золотистый пушок бакенбардов на дребловатой, но до свежести выхоленной коже. Мешки под голубыми круглыми глазами. Нижние веки провисли. От этого и глаза пучатся, словно от каких-то внутренних мучений. Кажется, что царь вглядывается пристально и с напряжением. Царь не мог позволить того, о чем просил Константин. Он сказал, что пока... Никакого дальнейшего распространения в той стране производить не следует. Константин чуть покраснел. У него были свои мечты. Он хотел их осуществлять, быть тем, кем желал видеть его весь флот. Николай полагал, никаких гаваней на востоке вновь пока не занимать, а японская экспедиция, прибыв туда, отправится в новый пост на устье Амура. Экспедиции идти морем вокруг света. Посла отправить с русским именем. Теперь, когда открыт Амур, и мы прочно встаем на Камчатке, пора завязывать сношения с Японией. Тем более, что американцы намеревались снарядить туда же экспедицию. Невельской, вернувшись после высочайшего обеда, поднялся к себе на третий этаж. Увидел свои вещи, разбросанные в ужасающем беспорядке. Вещи напомнили ему, что жизнь его не устроена, что он одинок. Он подумал, что теперь, когда такой успех, еще горше одиночество и сознание, что нелюбим и отвергнут. Надо было съездить к брату, к своим, все рассказать, побыть на людях. Вечером он выпил с Никанором, сидел у своих допоздна, вернулся в полночь на извозчике, а утром, проснувшись, вспомнил свои вчерашние мысли. Дело было делом, и увлекаться почестями и празднованиями значило погубить все. Он подумал, что при всем величии и при всей своей власти государь должен был бы поговорить как следует. Правда, он задал несколько вопросов, но государыня гораздо больше расспросила его, чем, казалось бы, милостивый и благорасположенный Николай. Утром, как это часто бывало, Муравьев вызвал к себе Невельского. «Письмо из Иркутска на имя жены для передачи вам», — сказал губернатор с торжественным видом, подавая пакет. Капитан принял его, кажется, не ожидая для себя через Екатерину Николаевну ничего особенного. Вдруг он увидал почерк. И хотя никогда не видел руки Екатерины Ивановны, сразу догадался, что пишет она. «Простите меня, Николай Николаевич», — сказал он и быстро вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся и сказал, заикаясь: «Николай Николаевич, я еду в Иркутск». Муравьевы уже обо всем догадывались по тому письму, которое получила Екатерина Николаевна от Екатерины Ивановны. Она не сообщала подробностей, но умоляла передать вложенное в конверт письмо Невельскому. «Бог с вами, Геннадий Иванович! Ничего не решено и не готово. Вы победитель, торжествуете победу, но и воспользуйтесь ею для дела. А как же сметы и штаты будущей Амурской экспедиции? Вы ее начальник. Я даже не смею разубеждать вас. Подумайте, окститесь, мой дорогой. Вас, кажется, можно поздравить», — сказал губернатор, подходя ближе. «Не правда ли? Дорогой мой, я сам счастлив не меньше вас, если это так. Но теперь уж она вечно будет любить вас. Верьте ей. Ведь о вас, когда вы уехали, так много было разговоров, и жена не раз говорила. Я знаю о вашем чувстве. Но вы сами не подозреваете, какая умная, прекрасная девица вас любит. Пишите скорее в Иркутск. И не мучьте ее, и не мучайтесь сами. Я понимаю вас, но не рвитесь. Все будет прекрасно. Да, кстати, Пехтарь подал прошение об увольнении и выехал из Иркутска».